Ну вот, вы видите, наш союз уже вступает в действие. И Мэшем оказывает нам первую услугу. Он-то может. Но я такое ничтожное существо. Ах, мое дитя, посредством малого-то всегда достигают большого. Вы знаете, между прочим, каким путем я добился положения в парламенте, в министерстве, при дворе? Нет, не знаю. Ну так вот, мое дитя, я сделался министром, потому что умел ловко танцевать сарабанду. Неужели? А потерял всю свою власть из-за насморка. Когда-нибудь я вам об этом расскажу, а теперь вот сражаюсь в рядах побежденных. И только! А что ж мне больше, я надеюсь, я жду. Чего? Какого-нибудь великого переворота? О, нет. Я жду случая песчинки, которая опрокинула бы колесницу триумфатора. Вообще, моя система добиваться больших результатов с помощью маленьких средств. И этому будут доказательства, потому что... Виноват. Вот она, сама гордая, торжествующая герцогиня. Как это герцогиня Мальборо? Это она, это ваша кузина. Не знаю, кто она, я видела ее несколько раз у нас в магазине. Ну да-да, это та самая дама. Из королевских апартаментов выходит высокая, красивая женщина. На ее роскошном платье из сине-черных локонах, украшающих голову, сверкают и переливаются бриллианты. Это герцогиня де Мальборо, обергофмейстерина королевы. Герцогиня. Сэр Сент-Джон. Я только что думал о вас. Вы часто делаете мне эту честь, сэр. Это доказывает ваши постоянные на меня нападки. Ну что делать? У меня нет другого способа напомнить вам о себе. Успокойтесь, сэр. Я обещаю вам не забыть сегодняшнего номера вашей газеты. Вы достойны его прочесть. Да. У королевы, у которой я только что была. Как вы были там? Да, сэр. И дежурный гвардейский офицер только что передал ее величеству модный журнал. Которому я не причастен. Это я знаю. Мода на вас давно прошла. Но среди листов этого журнала вместе с вашей газетой лежало письмо маркизы де Торси. Адресованное королеве. Вот поэтому-то я его и прочла. Что там? Это входит в исполнение моих служебных обязанностей, сэр. Я обергофмейстерина ее величества. И все письма всегда проходят через мои руки. Вот теперь вы это знаете, сэр. Если у вас когда-нибудь будет еще какая-нибудь эпиграмма или извительное письмецо, которое вы захотите довести до моего сведения, вам стоит только адресовать их королеве. Это единственный способ заставить меня их прочесть. Хорошо, герцогиня, я им воспользуюсь. Но теперь, по крайней мере, я удовлетворен, потому что королеве известно предложение маркиза, а это все, чего я добивался. Очень ошибаетесь. Я прочла письмо. Этого было совершенно достаточно. И огонь воздал ему должное. Герцогиня! Да, да, да. Что это за прелестное дитя? Как ваше имя? Абигайль, миледи. Позвольте, да это продавщица из ювелирного магазина. Да, конечно, я ее узнаю. Действительно, она кажется очень недурна. Так вы и есть та молодая особа, о которой мне только что говорила королева? Ее величество же изволили говорить. Предоставляя мне полное право принять вас или отказать. И так как это назначение зависит от меня одной, я подумаю. И обсужу со всей беспристрастностью и справедливостью это дело. Вы же понимаете, мисс, что вам необходимо иметь документы о дворянском происхождении. Они у нее есть. А вы тоже интересуетесь этой молодой особой? Судя по тому любезному обращению, которое вы ей удостоите, я полагал, что вы сразу об этом догадались. Я бы с удовольствием ее приняла. Но для того, чтобы находиться на службе у ее величества, необходимо принадлежать к самой знатной фамилии. Она и принадлежит к одной из самых знатных фамилий Англии. Вот это мы увидим. Есть так много людей, которые выдают себя за дворян, а на самом деле никогда ими не были. Вы совершенно правы. Но она просто стесняется вам себя назвать, между тем, как ее зовут, мисс Абигайл Черчилль. Что? Да-да. Она хоть и отдаленная, но все же родственница герцогини Марлборо, леди Черчилль, обергофмейстерины королевы. Теперь вы понимаете, дорогая герцогиня, что для меня, вышедшего из моды газетного писаки, в этом приключении есть блестящая возможность вернуть свою утерянную репутацию в глазах моих читателей, что завтра моя газета «Исследователь» имела бы великолепный случай посмеяться над герцогиней, родственницей которой служит обычной продавщицей бриллиантов. Но успокойтесь. Если мисс Абигель будет принята в штат фройлен королевы, я обещаю вам ни единым словом не коснуться этого пикантного анекдота. Итак, герцогиня, я жду вашего ответа. Боллингброк победоносно смотрит на герцогиню. И вы его сейчас услышите, сэр. Я должна буду подать королеве мой рапорт о назначении этой молодой особы. И будь она моя родственница или нет, это не повлечет никакого изменения в принятом мной решении. Но это решение я передам Ее Величеству, ей одной. Слушаю. Что же касается вас, сэр Сен-Джон, пожалуйста. Благодарю вас. Герцогиня и Боленброк садятся в кресло. Видите ли, мне очень хочется вам сказать, что угрозу я всегда считала бессильным орудием, которое глубоко презирала. Но если я прибегну к ней сейчас... Все-таки. Это только потому, что вы меня к тому принудили. Видите ли, когда считаешься политическим деятелем, как вы, сэр Сен-Джон, и в особенности, когда принадлежишь к оппозиции, то прежде чем приводить в порядок государственные дела, необходимо привести в порядок свои собственные. Не понимаю. У вас огромные долги. Ну, свыше миллиона франков. Ну, которые ваши кредиторы, отчаявшиеся, потерявшие надежду, продали мне. Да. За четверть цены, только за наличные, конечно. Да-да. Да. Я скупила все ваши векселя. Я такая алчная, такая корыстолюбивая. Но, надеюсь, теперь вы уж не станете меня упрекать в желании обогатиться. Так как все говорят, что эти векселя безнадежны. Нет, понимаете, все-таки. Они имеют одно очень важное преимущество. Они влекут за собой арест за долги. Преимущество, которым я еще не могла воспользоваться по отношению члена парламента. Но завтра сессия кончается. И вот если тот пикантный анекдот, о котором вы только что изволили упомянуть, появится завтра в утренних газетах, то вечерние газеты объявят, что его остроумный автор, сэр Генри Сен-Джон, в данное время, сидя в долговой тюрьме, сочиняет статью о том, как надо делать долги. Итак, как не тягостно молчание для такого красноречивого оратора, как вы. Я надеюсь, вы лучше, чем я, теперь поймете, что вам придется молчать. Бросив на Боленброка торжествующий взгляд, герцогиня насмешливо кланяется ему и выходит. Ну что вы скажете? Замечательно сыграно, черт побери. Вот это война так война. Я всегда утверждал, что герцогиня умная женщина, а главное деятельная. Она не угрожает, нет, она просто поражает насмерть. Какая блестящая идея держать меня в руках, скупив все мои векселя. То, чего не сделал бы лучшие друзья, сделала она заплатила все мои долги. Вот как она меня ненавидит. Но эта ненависть только возбуждает мою энергию смелее, Абига. Что вы, я от всего отказываюсь. Раз речь идет о вашей свободе... О, мы это еще увидим. заседание парламента начинается, я должен быть там и громить герцога Мальборо, который требует продолжения войны. О, я покажу герцогине, что я понимаю толк в экономии и не подам своего голоса за военные кредиты. Прощайте, Абигаль. Я надеюсь на вас, на Мершем и на наш союз. Хорош союз, в котором все идет так плохо. Впрочем, только не для Артура. Вбегает взволнованный Мершем. Абигаль, ты еще здесь? Что случилось? Я погиб. Что такое? Сейчас во дворцовом парке на повороте одной пустынной аллеи я столкнулся внезапно лицом к лицу с ним. С кем? С ним, вы же знаете, с человеком, который дал мне щелчок по носу. С первого взгляда мы узнали друг друга, потому что при взгляде на меня он засмеялся. Он опять засмеялся. Тогда, не говоря ни слова, не спросив его даже имени, я вынул свою шпагу, он свою, и он перестал смеяться. Он умер! Нет, я не думаю, но я видел, как он пошатнулся. Я услышал голоса сбегавших у людей, вспомнил, как строго преследуют дуэль наши законы. Смертная казнь! Вам надо бежать из Лондона! Бежать! Но прежде чем уехать, я хотел вам сказать, что буду любить всегда только вас одну. Я хотел вас видеть, вас поцеловать. Ну так торопитесь же!